Три, пять. Компьютерные игры. Манга-тетрадь смерти продолжает вдохновлять разработчиков на создание компьютерных игр. Смесь интриги, моральных дилемм и напряженного сюжета сделала эту историю идеальным материалом для адаптации в игровом мире. На данный момент можно выделить три видеоигры по мотивам «Тетради смерти» и множество кроссоверов или использования персонажей и скинов в других играх и приложениях. На фоне огромного количества игр-адаптаций популярных манг и аниме-сериалов сильно выделяется Death Note Kira Game, релиз которой состоялся 15 февраля 2007 года. Эта игра смогла увлечь не только фанатов манги, но и обычных геймеров, не погруженных в историю. Разработанная компанией Konami для платформы Nintendo DS, эта игра, точно отражающая сюжетную линию манги, погружает игроков в мир морального выбора, психологического противостояния и стратегии. В игре рассказывается, как Лайт Ягами погружается во тьму, сопротивляясь растущему влиянию тетради смерти, не осознавая последствия своих действий. Death Note Kira Game включает 19 игровых персонажей, разные режимы и сюжетную линию, которая охватывает первую половину оригинальной манги. Кроме того, есть дополнительная виртуальная галерея, в которой игроки могут получить доступ к эксклюзивным аудиофрагментам и иллюстрациям персонажей. Механика игрового процесса основана на принятии стратегических решений, управлении ресурсами и решении головоломок, что полностью отражает интригу, описанную в манге. К сожалению, игра была выпущена только в Японии, поэтому международной популярности достичь не смогла. Игровой процесс похож на известную карточную игру «Мафия» или популярную онлайн-игру «Among Us». Действие разворачивается вокруг стратегической задачи, в которой игроки берут на себя роль Киры или Эл. Цель состоит в том, чтобы раскрыть истинную личность противника. Кира пытается определить Эл и наоборот. Игра проходит в три этапа. На первом этапе в ходе расследования игроки взаимодействуют с другими персонажами, чтобы собрать улики и получить представление о деле. Далее, на этапе голосования, каждый член следственной группы отдает свой голос, основываясь на своих подозрениях о том, кто может быть Кирой или Эл. На это решение влияют действия игрока на предыдущем этапе. Наконец, на финальном этапе игроки сосредотачиваются на конкретном персонаже, чтобы определить, является ли он Эл или Кирой. Ваша основная цель — нейтрализовать противника, прежде чем вы потерпите поражение. Этого можно добиться различными способами — смертью или арестом противника, ну или оставшись в живых последним. Игроки по очереди высказывают свои подозрения относительно возможных кандидатов на роль Киры. На эти действия расходуются очки, которые пополняются в начале каждого раунда. Они влияют на уровень доверия к другим персонажам, делая их более или менее вероятными подозреваемыми. Герои с высоким уровнем доверия с меньшей вероятностью станут мишенью для остальных. Кира, как антагонист, обладает рядом преимуществ. Если уровень доверия персонажа достигает 100%, он может получить важную информацию о Эл. В дополнение к устранению подозреваемых игроков, Кира также может избавиться от персонажей, которые, как считается, принадлежат Эл. Однако это происходит за счет снижения максимального количества очков вдвое за каждый такой ход, если исключается невиновный игрок. Эл, с другой стороны, может подтвердить, является ли персонаж Кирой после голосования. Персонаж, отмеченный крестиком, не является Кирой, а игрок с двумя кружочками идентифицируется как Кира. Если Эл обвинит невиновного персонажа, после голосования его количество баллов также уменьшится. Действия по согласованию и опровержению позволяют игрокам реагировать на аргументы персонажей, влияя на уровень доверия и подозрительности. Этап голосования начинается, когда оставшиеся аргументы достигают нуля, и персонажи голосуют за того, кого они считают Кирой. После голосования Кира может использовать тетрадь смерти, чтобы устранить подозреваемых, а Эл может строить догадки, чтобы раскрыть личность убийцы. Игроки используют сенсорный интерфейс Nintendo DS, чтобы имитировать процесс написания имен в тетради смерти, выбора целей и указания причины их смерти. Каждое решение имеет вес, поскольку игроки должны учитывать возможные последствия своих действий и предвидеть реакцию других. Игра обеспечивает захватывающий пользовательский опыт, предлагая различные стратегии и взаимодействия, позволяющие раскрыть правду о загадочном деле. Несмотря на то, что она текстовая, визуальные подсказки помогают ориентироваться на каждом этапе, обеспечивая плавный игровой процесс даже без знания японского языка. Одним из преимуществ игры является наличие разнообразных режимов. Сюжетный режим. В нем вы будете погружены в историю, охватывающую временной промежуток между тем, как Эл объявил о существовании NPA, до его окончательной гибели. Если вы соберете 16 яблок, откроется бонусная глава, в которой рассказывается правда, стоящая за правилом 13 дней. Как многие из вас помнят, именно это фальшивое правило позволяло Ягами Лайту так долго оставаться безнаказанным. Режим одиночной игры. У вас появится возможность играть как за Киру, так и за Эл, выбирая собственный путь. Вы также можете выбрать своего оппонента из широкого ассортимента, основываясь на своих предпочтениях. Многопользовательский режим. Позволяет вам играть с другом локально, используя отдельные консоли. Однако вы можете использовать только персонажей, которые были разблокированы тем игроком, который продвинулся в игре дальше. Возможность играть онлайн, к сожалению, отсутствует. Игра получила высокую оценку критиков за точную адаптацию исходного материала, увлекательную игровую механику и захватывающее повествование, а поклонники тайтла высоко оценили игру за ее захватывающий игровой процесс и способность передать суть манги. Вторая игра под названием Death Note Successors to L вышла следом, 12 июля 2007 года. Она основана на всей истории манги, начиная с момента, когда Ягами Лайт находит тетрадь смерти и до последних событий, произошедших на прибрежном складе. За пределами Японии релиз также не состоялся. Игровой процесс построен как в настольных играх. Правила довольно просты, но немного отличаются в зависимости от того, играете ли вы за Эл или за Киру. Если вы выбираете сторону Киры, один из ваших персонажей получает доступ к тетради смерти. Он может использовать ее или передать другому игроку из команды Киры. Пропущенные места для записи имени в тетради смерти убивают любого следователя, который наступит на них в течение двух следующих ходов. В противном случае записи превращаются в обычный клочок бумаги, который виден всем игрокам. Этот игровой прием похож на скрытые мины в морском бое, когда противник загадывает конкретную клетку, устанавливая там ловушку. На каждой карте можно разместить только определенное количество таких листов тетради. Чтобы избежать обнаружения, все персонажи из команды Киры могут разбивать видеокамеры, которые использует сторона Эл. Цель Киры — уничтожение всех следователей за определенное количество ходов или занятие всех мест, отмеченных красным знаком. Если персонаж со стороны Киры с тетрадью смерти в руках арестован, команда Киры терпит поражение. Играя за Эл, вы получаете доступ к нескольким следователям. Их количество меняется на различных этапах игры. Каждый из них может использовать инструменты для поиска Киры, основной — проверка и восстановление видеокамер, размещенных на картах. Там же можно установить и скрытые камеры, которые автоматически уведомляют Эл, если персонаж из команды Киры будет замечен. Следователи могут использовать и полицейские заграждения, чтобы препятствовать перемещению персонажа из команды Киры по карте. Для ареста убийцы достаточно, чтобы следователь пересек ячейку, где находится персонаж из команды Киры. Если следователь убит, на его место приходит младший следователь, однако его передвижения ограничены. Если все три старших следователя убиты, Эл проигрывает. Чтобы выиграть, вы должны арестовать персонажа из команды Киры, у которого на руках тетрадь смерти. Также для победы достаточно достичь всех ячеек, отмеченных синим цветом. Забавный факт заключается в том, что игра разрабатывалась параллельно с изданием манги, и внешность некоторых персонажей отличается от канонической. Например, Мэтт изображен с синими волосами, Хатори — со светлыми, Джек Нейланд — с серебристыми, а Рот Росс — с темной кожей. Интересно и то, что Мэлла изображен после взрыва без шрама, хотя в манге он присутствует, а у самого Мэлла карие глаза. Поклонники и критики эту игру тоже одобрили и отметили увлекательный геймплей и детально проработанный сюжет. Спустя полгода вышла третья игра франшизы — Death Note: The Prologue to Death Note Spiral and Trap. которая стала, можно сказать, приквелом к основной истории, разворачивающейся в манге. Релиз состоялся 7 февраля 2008 года. Локализация за пределами Японии традиционно не состоялась. Действие игры начинается на вымышленном острове Криэлла, расположенном в Карибском море. Бушует гражданская война между правительственными войсками. Многие жители покидают остров как беженцы и отправляются в Соединенные Штаты. Но граждане Криэллы получают информацию об изменении обстановки в Америке. И вскоре эмигранты оказываются в трудной ситуации, некоторых даже находят мертвыми. Ответственными за эти смерти являются члены организации «Луна Криэллы». ФБР пытается провести расследование и регулярно натыкается на разные ловушки, включая взрывные устройства. Эл заинтересован в этом деле и предлагает помощь, предоставляя агентам устройства связи, которые им следует носить во время работы над делом. Так Эл помогает обезвредить опасные предметы и справиться с другими трудностями. Игрок выступает в роли начинающего агента ФБР, который становится жертвой тайного расследования. В зависимости от выбранного пола это может быть Наоми Мисора или Рэй Пенбер. Проснувшись в отеле, наполненном ловушками, игрок должен использовать коммуникатор, чтобы получить помощь от Эл и выбраться, передав информацию о том, что его окружает. Геймплей устроен по принципу «найди и кликни мышкой». Основное место действия в игре — разные комнаты и этажи отеля. В каждой комнате есть разнообразные предметы, с которыми можно взаимодействовать. Подушки, выдвижные ящики, сейфы, часы и лампы. Исследуя эти предметы в каждой комнате, вы либо узнаете часть истории, либо добавите очередной предмет в свою сумку, либо запустите ловушку. Важно использовать все возможности и предметы, потому что для прохождения этажа необходимо обезвредить все ловушки и решить все задачи. Для знакомства и привыкания к игровому процессу вы начинаете с пролога, во время которого можно бродить по первому этажу сколько угодно времени. Но на прохождение последующих 20 этажей у вас будет всего 9 минут. Однако таймер останавливается при взаимодействии с предметами, использовании сумки, во время диалогов с другими персонажами мини-игр с загадками. Среди вещей, которые можно найти в комнатах отеля, много интересного. Например, ножницы, бритвы, средства для восстановления здоровья, отвертки, ломы и другие важные предметы для обезвреживания ловушек или проникновения в новые комнаты. В зависимости от предмета, как правило, они будут удалены из вашей сумки после использования, но некоторые останутся с вами на неопределенный срок. Ловушки устроены в формате дополнительных активностей. При их срабатывании игрок попадает в отдельную мини-игру, рассчитанную на определенное время. Эти мини-игры действуют как игровые враги, и за каждую обезвреженную ловушку начисляются очки опыта и повышается уровень. В зависимости от сложности ловушек можно получить больше или меньше опыта. Существует несколько типов ловушек, для обезвреживания каждой из которых требуются разные предметы. Как правило, мини-игры начинаются с изучения ловушки и определения того, какие предметы потребуются для прохождения. Сложность каждой ловушки зависит от того, сколько шагов требуется для обезвреживания, например, бомбы. Чем больше вы узнаете о бомбе, тем легче завершить шаг. Любая новая информация увеличивает вероятность успеха на разное количество процентов. При 100% успешности шаг будет завершен. Прохождение мини-игры позволит перейти к следующему этапу. Неудача сократит оставшееся время на 1/4, и вам придется пройти игру заново. Если вы вовремя не обезвредите бомбу или допустите фатальные ошибки во время этого процесса, сработает взрывчатка, и здоровью персонажа будет нанесен урон. Ловушка исчезнет, но если вы нанесете себе слишком большой урон, игра закончится. Особенность этих мини-игр заключается в том, что в них есть возможность попросить Эл о помощи. Вы начинаете мини-игру только с одного звонка в каждой главе. Но если вы найдете рецепт приготовления сладостей, поговорите с детективом или сделаете что-то, что повысит его доверие к вам, получите возможность звонить чаще и получать больше подсказок. В большинстве случаев, позвонив Эл, вы сразу же переходите на следующий этап ловушки. Кстати, в качестве фан-сервиса в игре есть отдельный режим — общение с Эл, в котором можно подружиться с известным детективом, если вы играете за мужчину, или даже завязать романтические отношения с ним, если вы играете за женщину, вовлекая его в разговор и угощая сладостями, которые вы найдете в основной игре. Вы также можете разблокировать различные скины для L, даря ему конфеты. В правом верхнем углу экрана отображается счетчик сердечек. Это показатель того, как L воспринимает игрока. 3 сердечка максимум. Также режим общения с L распознает время, выбранное на устройстве игрока. И, исходя из него, L прокомментирует это, когда вы придете к нему в гости. Кроме того, сладости, которые предпочитает L, меняются в течение дня. Вы можете оценить это по индикатору предпочтений рядом со сладостями, когда выбираете, какие из них дарить. Количество сердечек составляет от 1 до 5. Дата общения тоже имеет значение. L может обсудить с игроком погоду на весну, лето, осень и зиму. Если вы придете в гости к L по особым случаям, вроде Дня Святого Валентина и Рождества, сможете получить в подарок тематические сладости. Во время некоторых ключевых этапов истории у вас будет возможность сыграть за L в сражениях на дедукцию. Эти головоломки проводятся с вражескими персонажами игры, где вы используете определенные фразы и темы, которые вы почерпнули из своего расследования. Определив, какая информация важнее, вы можете либо выиграть битву с противником, либо потерпеть поражение, либо получить преимущество для будущих этажей за счет победы, либо вообще ничего не получить от проигрыша. Проигрыш не влияет на ваше здоровье, ваше отношение с L или прогресс в сюжете. В целом, игра пришлась по вкусу фанатам манги и была встречена позитивно. Понятный геймплей и популярный в те годы формат «бродилки-находилки» помог игре обрести свой круг преданных поклонников. Далее рассмотрим основные кроссоверы и интеграции, которые запомнились и полюбились фанатам «Тетради смерти». В 2016 году LINE, крупнейшая в Японии соцсеть, которая предлагает множество функций, включая мессенджер, мобильные игры и платформу для ведения блогов, несколько раз сотрудничала с франшизой для продвижения фильма «Тетрадь смерти. Зажги новый мир». Большинство совместных мероприятий были нацелены на японских игроков и не рассчитывались на экспорт за рубеж из-за низкой популярности соцсети за пределами Японии. LINE предлагал стикеры по мотивам «Тетради смерти», которые можно использовать в сообщениях, скин «Тетрадь смерти» для приложения и набор наклеек с рюком для игроков онлайн-игры из специального раздела «Death Note». Особой популярностью пользовались мини-игры LINE Play и LINE Bubble 2, в которых можно было приобрести персонажей «Тетради смерти» Лайта, Эл, Мису, Мелла и Ния. А в фотоприложениях LINE Camera и B612 были установлены фильтры Death Note, позволяющие изображать людей на фотографиях либо в образе синегами, либо в тематике манги. Официальный блог фильма также был размещен в LINE. В нем рассказывалось обо всех деталях предстоящей премьеры и давалась информация о различных совместных проектах в социальной сети. Death Note VR Escape Game, VR-игра, специально разработанная для поклонников «Тетради смерти» в 2015 году и впервые представленная на выставке Jump Festa на японском языке, где все желающие могли поиграть в нее. Время ожидания составило более часа. В 2017 году игра на английском языке была представлена на фестивале Anime Expo 2017, который проходил в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в рамках сотрудничества Shueisha Jump VR и Dai Nippon Printing, а также на фестивале Hype Japan, который проходил в Лондоне. В Death Note VR Escape Game игроки принимают роль Мисы Амане, оказавшейся в затопляемом подвале. Вместе с синегами Рем они должны найти способ выбраться, прежде чем вода заполнит помещение. Игра рассчитана на платформу Gear VR и предлагает захватывающий опыт взаимодействия с персонажами и сюжетами из оригинальной серии. Игра является частью серии виртуальных развлечений, созданных на основе популярных серий из журнала Shonen Jump. Стоит отметить, что помимо Death Note VR Escape Game на Anime Expo 2017 также были представлены и другие VR-игры на основе популярных манг вроде One Piece и Bleach. Эти игры позволяли игрокам взаимодействовать с миром манги и персонажами, создавая уникальные 3D-пазлы и исследуя виртуальное пространство. Продолжая тему виртуальной реальности, отметим еще одну разработку. Death Note The VR Experience. Эта VR-игра, созданная Netflix, позволяет фанатам погрузиться в мир «Тетради смерти». Ее представили на Asia Pop Comic Con 2017, где участники могли взаимодействовать с сюжетом и персонажами из оригинальной манги. Игроки принимают на себя роль Лайта Ягами, оказываясь в темной комнате наедине с тетрадью смерти и Рюком. Синегами, озвученный Уильямом Дефо, актер, сыгравший Рюка в экранизации от Netflix, подталкивает игроков к использованию своей тетради. Бог смерти предлагает выбор — вырвать страницу с написанным на ней именем Нила Рея или позволить ему попасть под грузовик и погибнуть. Смерть Нила отображается на экране компьютера, который стоит на рабочем столе в комнате. Затем игрок оказывается на улице, где становится свидетелем автомобильной аварии. После этого его самого сбивает другая машина, и он погибает. На фоне черного экрана Рюк насмехается над игроком и забирает тетрадь. Игра разработана так, чтобы максимально погрузить игрока в атмосферу ночного города, а интерактивные элементы усиливают напряжение и эмоциональное взаимодействие. Для тех, кто не смог испытать VR-игру на фестивалях, она до сих пор доступна в формате 360 градусов на онлайн-платформах Facebook и YouTube, что расширяет аудиторию франшизы. Попробуйте и вы. Следующая интеграция состоялась в сентябре 2017 года совместно с мобильной стратегической игрой, основанной на настолке Reverse от Elonia. Приложение доступно как на устройствах Apple, так и на Android. Это игра в черно-белые шашки, где используются комбинации «бог», «магия» и «дракон». Ролевая игра включает шашечные сражения, в которых победа над другими игроками достигается благодаря расчету и стратегии. Особые способности каждого персонажа — вот что делает игру разнообразной и не похожей на другие. В период проведения мероприятия с 8 по 20 сентября в игре можно было получить персонажей из манги «Тетрадь смерти». Игроки могли приобрести Лайта Ягами, Эл, Мису, Амане, Киёми Такаду, Теру Миками, Мелла, Ниа, Ватари, Саю Ягами, Саитира Ягами, Тоду Мацуду, Хисуки Хигути, Хитоси Демигаву, Рюка, Рема и Сидо. Эл можно было получить в качестве награды за вход в игру во время ивента. Большинство других персонажей были доступны в мини-игре «Гача», в которой персонаж выбирался случайным образом. Синегами Рюк, Рем и Сидо были доступны только в качестве наград на внутриигровых турнирах в Колизее. В этой игровой зоне можно было сыграть в трех турнирах, по одному для каждого синегами — Рем, Рюка и Сида. В Колизее игроки сражаются против других случайных игроков, и ходы рассчитаны по времени. За победу в турнирах можно получить дополнительные карты персонажей. В зоне одиночных сражений можно было сыграть в четырех турнирах — Лайт и Рюк, Миса и Рем, Мела и Сида, Эл. В одиночной игре игроки сражаются против компьютера, и ходы не рассчитаны по времени. Тем не менее, на стороне компьютера есть заметное преимущество в настройках игрового поля. Выиграв в одиночных турнирах, можно получить определенные ограниченные эволюционные материалы, необходимые для развития определенных персонажей «Тетради смерти». Яблоки, шоколад и сами тетради. Приятной особенностью кроссовера стало и то, что актеры озвучивания оригинальных аниме-сериалов были наняты для оживления соответствующих персонажей как в игре, так и в рекламных роликах, что позволило значительно повысить интерес к игре. Atelonia также предложила несколько функций на своем веб-сайте, посвященном коллаборации. Пользователи могли пройти тест, чтобы понять, какой персонаж им ближе, и поделиться результатами в соцсетях. Событие было широко освещено в японских СМИ и вызвало большой интерес среди фанатов. В заключение отметим еще одну громкую игровую интеграцию «Тетради смерти». 25 апреля 2021 года было объявлено о кроссовере между Identity V и франшизой. Предварительная регистрация началась на следующий день. Мероприятие продлилось с 27 апреля по 2 июня. Identity V — многопользовательская видеоигра в жанре RPG, разработанная и изданная компанией NetEase Games. Кроссовер Identity V Death Note стал отличным подарком, предоставляя уникальный опыт для поклонников обеих франшиз. Событие было впервые анонсировано во время конференции NetEase Connect 2021 и активно продвигалось на официальных страницах Identity V в социальных сетях. Чтобы принять участие, игрокам нужно было связать свои игровые ID и поделиться информацией о событии, чтобы получить специальные награды. Во время этого кроссовера игроки могли взаимодействовать с культовыми персонажами Тетради Смерти — Лайтом, Рюком, Эл и Миссой. Событие включало сюжетную линию, в которой игроки помогали героям расследовать серию загадочных смертей в одном из поместий. Сюжетная линия была призвана воссоздать напряжение и интригу оригинальной манги, позволяя игрокам искать улики и расследовать случаи смертей. Кроме сюжетных элементов, кроссовер также предлагал ограниченные по времени скины и аксессуары, вдохновленные Тетрадью Смерти. Артефакты включали в себя тематические костюмы, аватары и граффити, которые игроки могли получить и использовать в игре. К сожалению, у аккаунтов, зарегистрированных в России, не было возможности воспользоваться этим кроссовером, хотя доступ к игре никак не ограничивался. Об этом было официально заявлено в Твиттере Identity V. В заключение можно сказать, что франшиза «Тетрадь смерти» успешно проникла в игровое поле и онлайн-пространство. С каждым годом элементы этой популярной истории находят свое отражение в новых формах взаимодействия с пользователями. Не пересчитать количество стикеров, которые были созданы в Telegram, WhatsApp и других мессенджерах, а варианты одноименных фильтров, которые используются в Instagram и TikTok, насчитывают сотни наименований. Даже наш продюсерский центр «Пентаграмма» размещал фильтр «Глаза Бога Смерти» в Instagram в преддверии концерта в Москве «Death Note – The Concert», при помощи которого можно было навести камеру на любого человека и увидеть над головой цифры, которые означали время до его смерти. Такое большое количество кроссоверов, интеграций и разработок говорит о постоянном росте популярности этой истории. Совершенно точно можно сказать, что в ближайшие годы мы еще не раз встретимся с интересными воплощениями этой франшизы в игровом пространстве.